Владимир Гаков. Аль Капоне. Бутлегер, заплативший налоги. Почти 80 лет назад, 18 октября 1931 года, закончился один из самых громких судебных процессов в истории Соединенных Штатов. Сенсацию вызвала даже не фигура обвиняемого, самого знаменитого американского гангстера Аль Капоне, и тем более не приговор. Всего-то 11 лет тюрьмы плюс штраф и судебные издержки. Изюминка процесса состояла в созданном прецеденте. Отчаявшись поймать гангстера за его кровавые преступления, о которых была наслышана вся Америка, ФБР передоверило своего подопечного соседнему ведомству, налоговому, которое, изучив траты и расходы Капоне, засадило гангстера за решетку за банальную неуплату налогов с доходов от нелегального бизнеса.